болью ранены они за мечту свою, за любовь свою. Ты идешь обиду затая, но в небе синим-синим снегири летают, да. Тает, как мираж, мечта твоя. Повторяют губы, как приду, больше не приду, больше не приду, больше не приду. Снегири-нигири улетят, и не поймаешь. Снегири-нигири не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, и не поймаешь. Снегири-нигири, ты же знаешь, ты же знаешь. Не заплачешь, и мечты такие улетят, ты не поймаешь.